Александрийская библиотека. Один из основателей Александрийской библиотеки, ученик Аристотеля, афинянин Деметрий Фалерский, придумал оригинальный способ ее пополнения. С каждого заходившего в порт Александрии корабля взимали так называемый «книжный налог». Отбирали все имевшиеся на судне свитки, рукописные листы. После прочтения большинство из них возвращали, если не находили полезных сведений. Самые интересные помещали в библиотеку. Согласно легенде, Птоломей III заплатил афинским архивариусам 15 талантов в качестве залога за оригиналы трагедий Софокла, Эсхила, Еврипида. Он обещал сделать копии и вернуть, но не вернул ни оригиналы, ни копии. К сожалению, богатая Александрийская библиотека погибла, по одним сведениям, во время пожара, по другим, ее разграбили фанатики-христиане. В древнем мире Александрийская библиотека, строительство которой завершилось в начале III века до нашей эры, считалась одним из главных центров знаний, хранилищем самых ценных рукописей авторов античного времени. По свидетельствам современников, общее количество свитков, их копий, разных переплетенных рукописей составляют от 500 до 700 тысяч. Располагалась она в Брухийском квартале города и примыкала к царскому дворцу. Кроме самого здания библиотеки имелся еще и Мусейон – научное и учебное заведение, в котором занимались ученые из разных стран. Они же имели право пользоваться и библиотекой. В Мусейоне в разные годы занимались и преподавали такие выдающиеся ученые-энциклопедисты, как Архимед, Евклид, Эратосфен, астрономы, Аристарх Самосский, Птолемей, философы Филон и Плотин, поэты Калимах и Феокрит. Сама библиотека, объединенная с Мусейоном, представляла собой первый в мире университет, в котором преподавали начало математики, грамматики, астрономии, философии и медицины. В ее стенах Евклид создавал свою геометрию. Аристарх предположил, что Земля вращается вокруг Солнца. Герофил анатомировал человеческое тело и пришел к выводу, что разум находится не в сердце, а в голове. Но после 30-го года до нашей эры Мусейон начал терять свое значение. Создателем Александрийской библиотеки был царь Птолемей II, представитель греческой династии, переселившийся в Египет после завершения эры фараонов. Он поощрял развитие наук и искусств. Библиотека не только хранила ценнейшие рукописи, но и выдавала их в читальные залы для ознакомления, а также для переписывания. Переписчиками были грамотные люди, которые владели как минимум двумя языками – греческим и латинским. Десятки людей сидели в разных местах и, макая кисточки в сосуды с чернилами, осторожно выводили на папирусах, тканях, выделенных кожах и прочих материалах буквы. При библиотеке имелись обширные сады, в которых посетители могли отдохнуть после утомительных трудов, пообщаться с единомышленниками. Библиотека не дожила до нашего времени. Кто и когда ее разрушил, в точности неизвестно. Есть сведения, что в 47 году до нашей эры находившийся в Александрии Цезарь, не желая, чтобы его флот попал в руки взбунтовавшихся египтян, сжег корабли. Вместе с ними сгорели портовые склады, в которых находились те самые свитки из книжного налога. Вполне возможно, что тогда же сгорела и библиотека. Пожары в те времена были не редкость. Затем ее восстановили. Этому способствовал Марк Антоний, который в 43 году подарил египетской царице Клеопатре Пергамскую библиотеку. После этого Александрийская библиотека просуществовала еще 3 века, вплоть до периода правления римского императора Аврелия. Есть данные, согласно которым в 12 веке ее разрушили пришедшие арабы-завоеватели. Они якобы использовали рукописи для растопки бань, но, скорее всего, ее разграбили и уничтожили фанатики-христиане в эпоху правления Феодосия I Великого последнего императора Римской империи, жившим в IV веке.